«Подождите», – остановил я ее, – «а у вас в магазине спортивная форма для девочек продается? Ну, для совсем маленьких, лет 7, конечно», – кивнула женщина. «Пошли», – коротко сказал я, обращаясь к Ульриху. Тот непонимающе пошел за мной, озираясь на остальных. Внутри магазина я сразу попросил показать отдел для девочек. «Выбирай», – также немногословно сказал я Ульриху. «Какая нужна твоей сестре?» «Нет, нет, я так не могу», – запротестовал он, наконец поняв, о чем идет речь. «Не надо, слушай, я и так себя чувствую, как не знаю кто. Вы из-за меня втянулись во всю эту историю, и ты мне теперь еще что-то покупать хочешь. Почему это тебе?» – отрезал я. «Я не тебе покупаю, а твоей сестре. Ребенок-то ни в чем не виноват. А там, кто знает, может, это будущая гордость вашей страны. Неправильно будет лишать ее шанса заниматься тем, чем она хочет. А с тебя, кстати говоря, все деньги, которые ты взял с нас за ворованную одежду. Мой немецкий был еще дальше от идеала, чем у Григория Семеновича. Поэтому я даже не понял всех слов, которыми Ульрих благодарил меня за подарок, параллельно пряча от меня глаза. Видимо, ему и правда было перед нами стыдно. Зато внутри меня появилось то приятное чувство, когда сделал для кого-то что-то очень важное. Я называл это ощущение «сегодняшний день прожит не зря», а такое не измерить никакими деньгами. Тем более, что я и не руководствовался никакими соображениями, мне просто почему-то вдруг стало жалко ту маленькую девочку, которая может навсегда потерять свою мечту из-за того, что у ее семьи недостаточно денег. Я много повидал таких ситуаций и прекрасно понимал, что это такое. Кстати, о деньгах. Вернувшись в гостиницу, я первым делом рассчитался с пацанами, вернув им купюры, отданные за несостоявшиеся покупки. «Да, жаль, конечно, что все вот так получилось», – задумчиво протянул Сеня. «Я так хотел в фирменной курточке походить. Ну зато у полиции к нам вопросов больше нет», – резонно заметил Славик. «А то я уже, честно говоря, приготовился письма домой писать». «Да ладно», – махнул рукой Тамерлан. «Разобрались бы, я думаю. Мы же действительно ничего не крали». «Ну, знаешь», – возразил Славик, – «то ли разберутся, то ли нет, это еще бабушка надвое сказала. Да и потом, если даже и разберутся, сидеть за решеткой, пусть даже и недолго, все равно удовольствие ниже среднего». «Это да», – согласился Тамерлан, – «но, как говорится, и на том спасибо. Эх, я бы сейчас этого Дениса встретил, так бы портрет ему подпортил, что он всю оставшуюся жизнь боялся бы даже к витрине с одеждой подойти». «Не ты один», — заметил Славик. «Ладно, этот Ульрих, если он действительно из-за сестры, то его хотя бы понять можно. Но этот-то, Икова решил обувать своих. Все равно в итоге все при своих и остались», — грустно констатировал Сеня. «Они без денег, а мы без хороших вещей». «Ладно, пацаны, не расстраивайтесь», — сообщил я. «Пока мы шли к вам в участок, я договорился с продавщицей, что после чемпионата мы все вместе зайдем в этот магазин и купим все, что нам понравится. Она сказала, что если среди нас будет чемпион Европы, то будут хорошие скидки, и мы сможем купить больше вещей, чем думали». «О, значит, мы после финала сразу пойдем в магазин», – воодушевился Сеня. «Я тогда точно себе эту курточку куплю. Очень уж она мне понравилась». «Ну-у-у, ради такого точно надо постараться», – тут же повеселел Славик. «Нет, Слава, постараться надо будет в любом случае», – улыбнулся я в ответ. «Нет, это, конечно, понятно», – смутился белорус. «Я хотел сказать, что это будет приятное дополнение, как подарок нам такой». «Да, только этот подарок сначала надо будет заработать», – съязвил Тамерлан. «Это, знаешь ли, такой подарок, ради которого сначала повпахивать придется. Так мы для этого сюда и приехали», – сказал Сеня. «А тут еще такие знаки уважения, разве плохо? Вы сами подумайте, мы еще ни разу не выступили, а к нам уже относятся, как к чемпионам и такие штуки предлагают. Когда бы мы еще такое встретили? Здорово же». Настроение у наших пацанов моментально скакнуло вверх, и все начали наперебой обсуждать, как нужно поработать на чемпионате и какие замечательные вещи можно будет приобрести потом. Со всеми житейскими неприятностями было покончено. На сегодняшний вечер была запланирована торжественная церемония открытия чемпионата, и все сосредоточились на начале тяжелой работы. И хотя конкретно сегодня никаких соревнований еще не было, но сама атмосфера уже воодушевляла и настраивала на рабочий лад. Во время церемонии открытия мы, участники, впервые увидели друг друга в полном составе. Команду каждой страны вызывали под гимн этого государства, и спортсмены гордо и не спеша занимали отведенные им места. Наступила и очередь Советского Союза. Правда, здесь тоже не обошлось без дружеского привета со стороны все тех же англичан. Так сложилось, что нам довелось выходить после них, когда они уже заняли свое место, которое к тому же было рядом с нами. И когда мы проходили мимо них, кто-то из англичан подставил подножку Тамерлану, и со стороны команды послышались сдавленные смешки. Наш казах, споткнувшись от неожиданности, тут же рассвирепел и чуть было не бросился с кулаками на обидчиков. С большим трудом мне удалось его удержать. Краем глаза я отметил, что один из телеоператоров уже было направил свою камеру на него в предвкушении жареного. Журналисты, они и в Африке журналисты. Я вам всем сейчас рожи ваши наглые разобью. Почти закричал Тамерлан, на секунду забыв о том, где и зачем он находится. Подожди еще, Тамерлан, проговорил я, ну не здесь же, в самом деле, на открытии перед телекамерами. А чего ждать-то? Послышался сзади голос Славика. Этих козлов надо жизни учить сразу, иначе потом распоясаются. Они как раз и пользуются тем, что думают, будто мы не решимся ничего им сделать. И научим, согласился я, обязательно научим. Но не здесь и не сейчас, иначе мы все скопом опять в полицейский участок отправимся. Только вот на этот раз с полицейскими договориться уже не получится. Поэтому давайте лучше побережем свои силы и отложим все эти разбирательства. Ага, а потом мы уедем, и, может, больше никогда этих уродов и не встретим, проворчал Сеня. Ну, не настолько отложим, пояснил я. Эй, пацаны, кто там поближе, передайте этим недомеркам, чтобы приходили вечером в зал. Там все и выясним. Эй, чего вы там вякаете? Выкрикнули англичане, услышав наше приглашение. Если вы такие смелые, глядите сами, не побойтесь туда заявиться, а то мы к вам прямо в комнаты придем, и окажется, что завтра и выступать от Советского Союза будет некому, бы-бы. Я не случайно упомянул про залы именно вечером. Никаких вечерних тренировок на сегодня объявлено не было, как не было и поединков с англичанами в первом круге, турнирную сетку объявили здесь же, во время церемонии открытия. При этом уже было понятно, что именно англичане станут нашими главными врагами на этом чемпионате, и именно с ними нам предстоят самые серьезные и жестокие стычки. А значит, накопленный за первые дни пар требовал немедленного выпуска. Конечно, лучше было бы выпустить его непосредственно на ринге, но я опасался, что еще до первого дня соревнований наши парни учудят что-нибудь такое, что потом придется очень долго расхлебывать. Поэтому я решил подойти к Григорию Семеновичу с просьбой провести тренировку для тех динамовцев, которые приехали вместе с нами в качестве наблюдателей. Тренировку, говоришь, Григорий Семенович задумался, а ты сам-то свои силы не растратишь, они-то ведь все сюда зрителями приехали, а тебе вообще-то уже завтра выступать. Так я же не буду тренироваться вместе с ними на полную катушку, парировал я буду просто руководить, а то чего пацаны просто так здесь, без дела ошиваются, так ведь недолго и форму потерять. Да, ты прав, Григорий Семенович еще немного подумал и наконец сказал, ладно, добро. Конечно, я немного слукавил, тренировка была лишь легальным поводом собраться в зале и не вызвать никаких вопросов у тренерского состава и прочих работников чемпионата. Не знаю, догадывался ли о чем-нибудь подобном Григорий Семенович, а вот наши пацаны прекрасно все понимали, и о своих, скажем так, планах на вечер между собой говорили открыто. «Ну что, разомнемся», — разминал кулаки Шпала, прохаживаясь с воинственным видом вдоль стены зала. «Потренируемся, так сказать, на английском материале?» «Потренируемся, ага», — согласно кивал Колян, ликовавший от того, что ему наконец-то предоставилась возможность размяться в этой поездке. «Посмотрим, как эти янки выживать умеют». «Колян, янки — это американцы, а не англичане», — поправил его Шпала. «Да», переспросил Колян и презрительно махнул рукой. «А, один хрен, кто на нас будет выпендриваться, хоть американцы, хоть англичане, хоть немцы, все равно пожалеет». Постепенно в зал начали подтягиваться и другие участники советской сборной, которые были в курсе дела. Все уже были наслышаны о вызывающем поведении англичан и не могли дождаться удобного момента, чтобы свести с ними счеты. «Нет, они прямо специально напрашиваются», — подзадоривал сам себя Славик Колганов. «Ну а кто напрашивается, тот рано или поздно добьется того, чего хочет. Да чего там добиваться, со злостью проговорил Тамерлан, им бы, по-хорошему, темную устроить, как мы в лагере делали, и все. Ну нет, вмешался я, давайте-ка не будем забывать, что мы не в пионерском лагере, а на серьезном чемпионате. Считайте, что у нас здесь, скажем так, выступление вне конкурсной программы. С этими словами я надел на себя тренерский свисток и дал сигнал о начале тренировки. Пока ребята разминались, я наслаждался уже было забытыми, но такими знакомыми ощущениями. Все-таки тренерская работа даром не проходит, как выяснилось, даже если ты сменил эпоху и тело. Я руководил тренировкой с таким спокойствием и уверенностью, что, если бы пацаны не были настолько увлечены предстоящими разборками с англичанами, то обязательно заинтересовались бы, откуда у начинающего, по сути, боксера взялись такие знания и навыки. Мне не приходилось даже задумываться над тем, какое указание отдать в следующий момент. Нужные слова сами вылетали из меня, как будто срабатывал какой-то автоматический алгоритм. А впрочем, если разобраться, то ведь так оно и было. Я быстро вспоминал свои прежние навыки, как человек, который снова приехал на море и пошел плавать после годичного перерыва. Из приятных размышлений меня вывел недовольный голос Коляна. «Ну что, где там эти янки, которые не янки? Или все, запал уже кончился?» «Да погоди ты, времени-то еще», — заметил Шпала. «Ну мы, как нормальные люди, уже здесь», — возразил Колян. «А эти чего-то запаздывают. Или они нас таким образом не уважают?» Или решили просачковать у себя в номерах. Точно, подхватил Сеня. Сидят сейчас, наверное, по номерам и думают, как бы так сделать, чтобы не пришлось завтра прилюдно за свои выкрутасы отвечать. Да чего там думать, перебил его Славик. А простоволосились наши друзья из далекой страны, вот и все. Смелые только подножки ставить да записки на своем басурманском языке строчить, как первоклассники, храбрые до тех пор, пока настоящую опасность не почувствуют. Я не разделял такой бравады пацанов. Во-первых, английские боксеры не произвели на меня впечатления пустых балаболов, которые гораздо только трепать языком, а когда доходит до дела, сразу прячутся по углам. А во-вторых, недооценивать противника – это первый и очень большой шаг к проигрышу, и уж кто-то, а боксеры должны бы такие вещи понимать. Сначала ты думаешь, да кто он такой, что он мне может сделать, а уже через несколько минут лежишь на полу и недоумеваешь, как это могло так произойти. Лучше уж переоценить соперника и вложиться в бой больше, чем это нужно, чем наоборот. Неважно, придут они или не придут, заговорил я, чтобы немного сбить это неуместное игриво-бахвальское настроение. Наша задача – хорошо провести тренировку. А чего нам тренироваться-то, если их не будет? Беспечно спросил Шпала. Это вам выступать на чемпионате, а нам до работы еще уйма времени. А форму спортсмен должен поддерживать всегда, в любом случае, отрезал я. Во-первых, никогда не знаешь, в какой момент ты можешь понадобиться, а во-вторых, если себя запускать, то и к соревнованиям выйдешь в отвратительном состоянии. Так что работаем. В этот момент сзади послышался какой-то шум. Я оглянулся и увидел, как между открывшимися дверями зала для тренировок собираются английские боксеры, а впереди, нагло ухмыляясь и презрительно оглядывая нас, стоял тот самый англичанин, который писал записки Тамерлану. «Хиллоу», с усмешкой произнес он, глядя прямо на меня. Глава 7. «А, все-таки явились», недобро усмехнулся Тамерлан. «Миха, переведи им, что они козлы». «Серьезно?» – переспросил я. «Ты с этого хочешь начать разговор? Какие еще разговоры?» – вспыхнул Тамерлан. «Они сами уже все начали, и не один раз. Ты что, забыл, чего вы там орете?» – раздался недовольный голос англичанина. «Значит, так, если вы не в курсе, то именно мы являемся родоначальниками бокса вообще. Поэтому на вашем месте я бы сразу сбежал отсюда, поджав свои потроха, ха-ха. Мало ли кто чей родоначальник», – справедливо заметил я. «Это тебе не дает права вести себя как хозяин всего мира. Тем более, что бокс в любом случае изобретал не ты и не твои друзья. А ты такой умный, я смотрю», — хмыкнул англичанин. «Но мы сюда не трындеть пришли. Короче говоря, если у вас есть какие-то вопросы, то, если вы нормальные пацаны, то давайте и выясним все как пацаны, по-мужски. Мы вас вообще-то сюда тоже не на чашечку кофе позвали», — заметил я. «Ага», кивнул англичанин и показал на наши перчатки. «Вот эту вот ерунду снимайте. Будете тренером своим показывать, какие вы примерные, а здесь и одних бинтов достаточно. Это чего он хочет, как на улице, что ли?» «Не понял Тамерлан, а ты сам 5 минут назад разве не того же самого хотел?» Неохотно отозвался я. «Ну да, по сути, кулачный бой. Происходящее мне, откровенно говоря, не нравилось. Все-таки завтра чемпионат, а такие выяснения отношений не могли привести ни к чему хорошему, только к получению травм. Наверняка это и было целью англичан, вывести нас из строя. Не удивлюсь, если у них в карманах еще и какие-нибудь сюрпризы для нас заготовлены. Так вот и сам не заметишь, как тебе кисти рук переломают или еще что-нибудь в этом роде. Однако и сливаться с конфликта тоже было нельзя. Тем более, что мы сами предложили разобраться в зале по-мужски. Нужно было просто найти какой-то другой способ, который устроил бы обе стороны. «У меня есть идея получше», — заявил я, глядя в глаза англичанину. «Это еще какая?» — недоверчиво осклабился тот. «Давайте сыграем в регби», — предложил я. «Ты что, решил все к играм свести?» — недовольно проговорил англичанин. «И ради этого ты сюда нас затащил? Драться-то испугался, что ли? Кулачные бои чреваты травмами», — покачал я головой. «А завтра всем предстоит выступать на чемпионате. Полагаю, что увечий не нам, ни вам не хочется. В конце концов, мы все приехали на чемпионат с одной и той же целью. Ты думаешь, я тебе в регби ничего не смогу поломать?» — ухмыльнулся англичанин. «Решил проверить, да, а для того, чтобы минимизировать возможность получения травм, мы сыграем в другую версию регби», стараясь не замечать его издевательской интонации, терпеливо продолжал я. «Это какую?» — окончательно развеселился гость с туманных берегов. «Мы все будем стоять и смотреть друг на друга и на мяч, чтобы, не дай бог, не прикоснуться к кому-нибудь и не поцарапать себе пальчик?» «Нет», — спокойно ответил я. «Про регби на коленях слышал что-нибудь?» «Ну, слышал», — хмыкнул англичанин. «Так вот», — объявил я, — «играем в регби на коленях. Этот вариант игры не так травмоопасен, как обычный и уж тем более как кулачный бой. В то же время каждый сможет показать себя и свои навыки, хоть и без мордобоя». «Ну как, идет?» «Идет», — мрачно буркнул англичанин, посоветовавшись со своими. «Удобно, что нам не пришлось искусственно делиться на команды». Матч по регби на коленях СССР против Англии стартовал. И хотя кое-кто из наших пытался протестовать, мол, что это мы тут возиться на полу будем, как в песочнице, лучше уже разобраться по-взрослому, я осадил их пыл, заявив, что для спортсмена перед ответственным выступлением главнее всего находиться в форме, а для этого необходимо немного поберечь себя, чтобы завтра показать максимум, на что мы способны. «Мишень, ну ты, честное слово, ерунду какую-то предлагаешь», недовольно протянул Колян, когда я перевел наш разговор с англичанином. «Это что же получается, вместо того, чтобы этих придурков воспитать как следует, мы будем вместе с ними на коленях по полу ползать?» «Не ползать, а играть», решительно заявил я. «Регби – это такая же спортивная игра, как и все остальные». «Вот именно, что игра», — возмущенно воскликнул Колян. «А с этими уродами не играть надо, а показать, кто здесь хозяин». «Ну уж хозяева-то здесь явно не мы», — мягко поправил его я. «Не забывай, в какой стране мы находимся». «А, ну да», — сконфуженно произнес Колян. «Но все равно, лично я, за то, чтобы по-быстрому начистить им рыло, да и разойтись». «Вообще да», — задумчиво произнес Лева. «Так было бы быстрее. А ты-то куда торопишься?» — поддел его я. «Ну а чего лишний огород городить?» — развел руками Лева. «Да, Миш», — встрял в разговор молчавший до этого Сеня. «Я вот тоже считаю, что лучше уж драка. Ну или хотя бы бокс. Ведь у нас же какая цель? Дать им отпор, правильно, и не позволить больше так с нами обращаться. А чего мы добьемся, если вместе мячик побросаем туда-сюда? Между прочим, выплеснуть весь негатив можно не только в бое, но и в игре», — заметил я. «Именно это и стали пытаться сделать обе наших команды. Но с первых же минут игры стало понятно, в чем заключается главное различие нас и английских боксеров. Наши зарубежные коллеги были заметно крепче нас физически. Причем это касалось как чернокожих боксеров, так и белых, то есть причина была не в происхождении». «Что за черт?» – проворчал Колян, когда по обоюдному согласию мы объявили 10-минутный перерыв. «Вроде бы комплекции они примерно такой же, пацаны как пацаны, а у меня такое впечатление, как будто на меня бульдозер едет. У них школа немного другая», — объяснил я. «У нас в Союзе манера чуть более игровая, что ли. Мы к этому относимся, по большому счету, как к шахматам или тому же футболу. Ну и, конечно, много внимания уделяем технике, а у них основной упор делается именно на силу. Поэтому у нас немножко различается антропометрия, в этом все и дело. Антрачево, уставился на меня Колян. Антропометрия, с улыбкой повторил я, ну то есть пропорции тела чуть-чуть другие. Потому что изначально тренировки проходят иначе и развиваются они по-другому. Судя по тому, что они творят, они вообще не развиваются, продолжал ворчать Колян. Это же надо, какой-то английский хрен меня чуть в пол не впечатал. Ну у нас игра или что, или эта игра называется не регби, а кто кого задавит. У меня такое ощущение, что моя нога меня матом кроет, сообщил Лева, озадаченно глядя на травмированную ногу. Она, конечно, давно уже зажила. Да и мы не на ногах стоим, но меня сейчас пару раз по ней долбанули со всей силы. А ты в ответ тоже долбани, посоветовал я. Тут, знаешь, больше эмоций на самом деле. Я это к тому, объяснил Лева, что не все могут продержаться до конца. В любой момент кто-нибудь может выйти из строя. Не бурчи, весело отозвался я. Сейчас что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумать действительно было бы неплохо. Потому что противники, вовремя почувствовав свое преимущество, и вправду начали нас серьезно давить, в буквальном, физическом смысле. Еще немного, и все это грозило перейти из перебрасывания мяча во все тот же мордобой толпа на толпу. А это в мои планы никоим образом не входило. Я понял, что нашей команде нужно срочно менять стратегию, и раз уж мы сильны в технике, то, значит, этим и нужно воспользоваться. Ведь они же упирают на свое преимущество, вот и нам нужно поступить точно так же. «Пацаны», — обратился я к динамовцам, — «давайте-ка будем работать чуть-чуть по-другому». «Все-таки по башке каждого козла, да?» — жизнерадостно откликнулся Шпала. «Правильно, давно уже пора, а то что-то оборзели в конец, а мы с ними тут цацкаемся еще». «Нет, не по башке», — строго посмотрел на него я. «Наоборот». «Наоборот, это как?» — окончательно развеселился Шпала. «В смысле они нас по башке? Ты нас для этого здесь собрал? Да успокойся ты уже со своей башкой!» Чуть прикрикнул я, и слушайте внимательно все, наши соперники более сильны физически, но у нас есть преимущество в технике, так давайте же не бороться с ними, так они нас точно победят, а упирать именно на технику. Регби, это же игра, даже не знаю. Колян с шутовским выражением лица почесал затылок. Регби, это игра, продолжил я, не обращая внимания на эти фонтаны остроумия. Я понимал, что все эти бесконечные шуточки, проявление адреналина, который в каждом из нас в этот момент бил буквально через край. Ну а раз это игра, вот давайте и попробуем именно обыграть противника, а не забить. Тем более, что каждый из нас эту игру хорошо знает, играл много раз и все тонкости наверняка уже изучил. Ну что, идет? Идет, раздалось несколько нестройных голосов. Ну вот и отлично, заключил я, давая англичанам знак, что мы готовы к продолжению регби-поединка. Мой расчет оказался правильным. Во втором тайме мы сумели ни разу не отдать инициативу англичанам. Как они ни пытались победить нас своей силой, мы хитро сводили их попытки на нет. А поскольку с техникой у них было слабовато, да и привыкли они по большей части полагаться именно на физические усилия, то уже через 10-15 минут стало заметно, как их движения становятся все более неповоротливыми, а реакция все более замедленной. К концу игрового времени на наших соперников было жалко смотреть. Они с большим трудом перемещались по залу и более всего были похожи на людей, которых внезапно заставили бежать многокилометровую дистанцию с тяжелым грузом на шее. Разве что только языки не висели у них на плечах. В результате мы не просто победили в матче по регби. Мы одержали тактическую победу, заставив англичан вымотаться намного раньше, чем закончилась сама игра. В прошлой жизни я любил прибегать к этой хитрости. Я вообще всегда считал, что спорт – это не столько про силу, сколько про грамотное распределение этой самой силы. Ну что, получили? Злорадно завопил Сеня, когда обе команды начали подниматься на ноги. Больше небось не будете на советских боксеров выступать. Сень, успокойся, посоветовал ему я. Мы, кажется, договаривались разобраться с ними в игре, вот и разобрались. А унижать соперника – это не по-спортивному, а подножки подставлять, это по-спортивному, резонно возразил Сеня. Сами заварили всю эту кашу, пусть теперь их хлебают полной ложкой. Но нам-то зачем до этого опускаться, спросил я. Мне вот, например, не интересно подставлять подножки. Мне интересно побеждать в честном поединке, на ринге, ну или на игровом поле, как сейчас. Твое благородство, Миха, тебя погубит, полушутя полусерьезно обронил Колян, проходивший мимо и слышавший наш разговор. Всегда найдутся какие-нибудь козлы, которые захотят воспользоваться твоей порядочностью. Я, конечно, не имею в виду, что нужно последним козлом становиться, но все-таки, я хотел возразить, что порядочным человеком следует оставаться всегда и в любой ситуации, но тут же вспомнил, как в моей прошлой жизни произошло именно то, о чем сейчас говорил Колян, в результате чего я, собственно, здесь и оказался. Получалось, что Колян в чем-то прав, и пока я раздумывал, как ему можно на это ответить, меня окликнул чей-то голос. «Миша, ведь ты же Миша, правильно?» Я обернулся на звук. В дверях стоял один из тренеров сборной СССР, которого я уже несколько раз видел на тренировках, да и просто в коридорах жилого корпуса. Интересно, а он-то чего здесь вдруг забыл? Или кто-то уже поспешил доложить тренерскому составу, что в зале проходит несанкционированный матч? «Здравствуйте», я подошел к нему, стараясь сохранять спокойствие. «Да, я Миша. А что такое? Я здесь где-то последние минут 40 стою», сообщил мне тренер. Получается, что он застал практически весь второй тайм. Шел мимо, услышал звуки, заглянул и решил вот понаблюдать, что вы тут устроили. «Да мы тут просто решили с ребятами», начал было я, думая, что сейчас посыпятся вопросы из серии «Кто вам разрешил и как пришло в голову накануне турнира?». Однако тренер заговорил со мной совсем о другом. «Я хотел сказать, что ты молодец», — с улыбкой перебил он меня. «Ты очень вовремя ввернул эту тактику выматывания соперника. В результате и этих супчиков утомил, и страсти кипящие остудил, и матч выиграл. С таким стратегическим мышлением далеко пойдешь. Так держать». «Спасибо», — скромно ответил я. «Матч с англичанами, а в особенности его успешное для нас завершение, похоже, вдохновил динамовцев не хуже победы в каком-нибудь турнире». «Нет, вы понимаете, пацаны», — разорялся Шпала по дороге в жилый корпус. «Стоило нам чуть-чуть подключить голову и начать играть, так сказать, на интеллекте, как эти сразу же посыпались. Ни хрена не умеют, кроме как кулаками махать». «Это ты зря», — отозвался я. «Противников недооценивать нельзя, даже если ты их начисто разгромил». «А чего тут недооценивать-то?» — недоуменно переспросил меня Шпала. «Ты же сам видел, как мы их сделали. Я говорю то, что было, вот и все. А то, — сказал я, — что еще не факт, что они не сделают из сегодняшнего дня никаких выводов. И вообще, своих соперников надо уважать. Уважать тех, кто тебе всякие подлянки строит, лично у меня никакого желания нет», — недовольно пробурчал Сеня. «Если бы они с самого начала не стали вести себя как козлы последние, никаких вопросов бы к ним не возникало. Посмотрим еще, что они будут на ринге вытворять», — поддакнул ему Колян. «Что-то мне подсказывает, что кристальной честности, которую ты, Мишеня, так отстаиваешь, от них не дождешься. Это мы узнаем только во время соревнований», — устало улыбнулся я. «Больше всего на свете мне сейчас хотелось добраться до кровати и как можно лучше выспаться, а они начнутся только завтра». Под такие разговоры мы и разбрелись каждый по своим комнатам. События этого дня настолько меня утомили, что, вернувшись, я заснул практически сразу. Мне не мог помешать даже непрекращающийся бубнеж моих соседей, которые до поздней ночи обсуждали, как мы сегодня сделали англичан. Я же постарался тут же отодвинуть этот матч из центра своего внимания куда-нибудь на обочину. Все-таки это была скорее случайность, а вот завтра начнется то, ради чего мы все сюда и приехали, и ради чего я снова занялся боксом, оказавшись в новом теле. Нужно ли говорить, что на следующее утро я проснулся одним из первых? Обычные утренние процедуры, душ, легкий завтрак, разминка, и вот мы, переодевшись, уже находимся в зале, где ожидаем каждый своего выхода. Тут и там сновали журналисты с блокнотами и фотоаппаратами, тренеры раздавали последние напутствия своим подопечным, зрители занимали свои места согласно купленным билетам, а телеоператоры снова и снова проверяли настройки своих камер. «Ну что, Миша», — обратился ко мне подошедший Григорий Семенович. «Я в тебя верю, сынок, ты справишься и все сможешь». «Спасибо, Григорий Семенович», — ответил я. «Если бы я в тебя не верил, я бы тебя на этот чемпионат и не выдвинул», — добавил он. «Так что в моей поддержке можешь не сомневаться, как и в своих способностях. Постарайся сразу определить, какую тактику изберет твой соперник, вступил в беседу тренер нашей сборной. И в зависимости от этого и пляши. Я слышал, тот, с кем тебе сейчас предстоит драться, довольно упертый малый. Как с самого начала придумает себе план боя, так и не отступает от него ни на шаг, даже если начинает проигрывать. Так что имей в виду, ты можешь это очень эффективно использовать. Хм, задумчиво отозвался я. Попробуем. Спасибо за наводку. В этот раз мне довелось выступать одним из первых, а в сопернике мне достался боксер из Болгарии. Этот болгарин и в самом деле оказался довольно упорным и неуступчивым в работе парнем. Видимо, для него это выступление значило не меньше, чем для меня. Вообще, в Болгарии тоже была отличная боксерская школа, а этот, видимо, был там далеко не последним учеником. Во всяком случае, техникой он владел блестяще, так что бой оказался нелегким. Уже в первом раунде я почувствовал, что у меня немного забились ноги, вчерашний матч по регби даром не прошел, и это мы еще обошлись без мордобоя. Подумал я, правильно я все-таки переключил всех на регби, а если бы все-таки решили драться на кулаках, да я бы сейчас лег в первые же 10 секунд. Однако и без этого я начал заметно уступать сопернику по очкам. Болгарин выбрал довольно хитрую тактику. Он работал вторым номером, нанося множество ударов, в которые никак не вкладывался. При этом очки за их нанесение ему охотно начисляли. Иногда он даже переходил в контратаку из нескольких ударов за раз, но и в этом случае он больше обозначал удар, чем бил. Да, кажется, если я продолжу так активничать, мне его не победить. Нужно срочно менять тактику на противоположную. В перерыве ко мне подошли тренер нашей сборной Григорий Семенович. «Мишка, ты неправильно работаешь, так ты его не одолеешь», — покачал головой Семёныч, как будто прочитав мои мысли на этот счет. «Ты слишком много сил отдаешь на атаке». «Да я и сам понимаю», — отозвался я. «Он вообще, можно сказать, не работает, а только делает вид, чтоб со стороны смотрелось. Ну и чего ты тогда за ним гоняешься-то по всему рингу?» — резонно спросил меня тренер нашей сборной. «Ты его все равно не догонишь. Лучше заставь его работать первым номером и подлавливай на ошибках. Думаете, у него будут ошибки?» — засомневался я. «Он вон как на таран на меня идет». «Обязательно будут», — подбодрил меня тренер, — «в этом можешь не сомневаться. Вспомни, о чем я говорил тебе в самом начале. 90% из 100, что он так и продолжит долбить в одну точку, несмотря на то, что будешь делать ты. Так пользуйся же этим, тебе все карты в руки. Давай, Мишеня», — похлопал меня по плечу Григорий Семенович, — «тебе дело, говорят. И еще мой тебе дополнительный совет, постарайся закончить бой досрочно. Заставь его ошибиться так, чтобы он встать не смог, и заканчивай. Так у тебя будет больше шансов победить и при этом сохранить еще какие-то силы. Иначе он тебя вымотает, и тогда хана всему». Да, все-таки не зря придумали это общение с тренерами в перерывах. Со стороны общую картину происходящего видно гораздо лучше, чем изнутри боя. Тренеры дали мне совершенно правильный совет, сопоставив их слова и то, что я сам успел заметить в ходе первого раунда, я это отчетливо понял. Поэтому, снова оказавшись в центре ринга, я решил действовать по-другому. Теперь я не бросался на своего соперника, а, наоборот, старался вытягивать его на себя. Болгарин, сперва ожидавший от меня продолжения атак, был заметно удивлен и, кажется, подумал, что я готовлю какой-нибудь подвох. Однако весь мой подвох заключался как раз в смене тактики. Что бы он там себе не думал, по логике боя ему ничего более не оставалось, кроме как начать меня атаковать. Но, поскольку эта необходимость была для него неожиданной, продумать свои атаки как следует он не успел. А может быть, дело было в той самой упертости, о которой мне говорил тренер сборной. Так или иначе, хоть он и был вынужден атаковать меня, но делал он это так, словно по-прежнему продолжал работать вторым номером. В результате раз за разом мой соперник начал проваливаться, и поймать его на этом для меня не составляло ни малейшего труда. При этом я тоже не особенно вкладывался в свои удары, стараясь делать их не сильными, но резкими и короткими, чтобы у болгарина было меньше возможностей на них отреагировать. Судя по всему, теперь я делал все правильно. Во всяком случае, мой противник побывал уже в двух нокдаунах, и, хотя он и поднимался обратно на ноги, чтобы продолжать бой, было заметно, что силы его покидают. Публика в зале неистовствовала, скандируя то мое, то его имя. А болгарин этого, казалось, даже не замечал, шатаясь, как разбуженный зимой медведь и напрягая все свои силы, чтобы нанести мне еще один удар. Его состояние сыграло мне на руку, усадить на пол человека, который от перенапряжения и усталости плохо соображает, практически не требует никаких усилий. Не замедлил случиться третий, решающий нокдаун, во время которого рефери с озабоченным видом подбежал к моему сопернику, перебросился с ним парой фраз и объявил досрочное прекращение схватки и мою победу с явным преимуществом. Судя по тому, что на ринг немедленно поднялись врачи, болгарин уже не мог самостоятельно даже подняться на ноги. Вот что бывает, когда целиком и полностью полагаешься на одну единственную выбранную тактику. Ну а меня, стоило мне только спуститься с ринга, оглушили радостные вопли и поздравления динамовцев. «Молоток, Мишка!» — едва не плясал от радости Григорий Семенович. «Вот видишь, стоило сменить тактику, и ты уже на коне, вот, вот», — подскочил в нашу сторону Колян. «Вот так же и этих надо было короче, так надо с ними всегда», — поправился он, вовремя сообразив, что вчерашнее сборище с англичанами было, по сути, самовольным и при тренерах лучше о нем не упоминать. «Вот это ты его сделал», — восторженно кричал мне в ухо Сеня. «Ты понимаешь, что ты сейчас фактически открыл чемпионат победой советского бокса?» «Кстати, да», — заметил тренер советской сборной. «Это было очень мощно, Михаил. Теперь нам всем нужно будет держать заданную тобой планку», — добавил он с улыбкой. «Я же, как говорят в таких случаях, усталый, но довольный, оглядывался по сторонам, стараясь запомнить эти счастливые мгновения. Ведь смартфонов в те времена еще не изобрели, бытовые камеры были доступны далеко не всем, а уж в Советском Союзе, так и вовсе никому. А с фотоаппаратом на соревнования попробуй походи. С тогдашними фотоаппаратами пришлось бы выбирать одно из двух, или драться, или снимать. Так что приходилось рассчитывать только на собственную память. Вдруг в одном из передних зрительских рядов я увидел представителей кубинской делегации. Интересно, что они здесь делают, подумал я, ведь мы с ними должны были встретиться только на чемпионате мира, а он еще далеко впереди. Может быть, решили подготовиться заранее и посмотреть на своих будущих соперников живьем, в деле, глава 8. В принципе, я кубинцев понимал. Посмотреть здесь действительно было на что. Уровень бокса, который демонстрировали участники чемпионата Европы, оказался очень высоким. Конечно, это было и неудивительно, ведь кого попало на международный чемпионат вряд ли отправит, но все-таки многие из боксеров превосходили даже завышенные ожидания. Поэтому тем, кто решил заранее понаблюдать за своими будущими соперниками по чемпионату мира и Олимпиаде, была предоставлена весьма богатая пища для размышления. Что касается меня, то я, разумеется, с особенным волнением следил за выступлением нашей, советской сборной. В этом смысле в первый день мне повезло, я отстрелялся раньше всех и теперь мог со спокойной душой смотреть, как будут выступать другие советские ребята. Рядом со мной пристроился Сеня и другие динамовцы, которым все происходящее было пока еще в новинку. «Миш, ты за кого болеешь?» – тихонько спросил меня Сеня. «Я сейчас не столько за кого-то болею», – объяснил ему я, – «сколько смотрю, как кто работает. Болею-то я всегда за наших, советских, но у других бойцов тоже есть что перенять. И потом, мало ли с кем придется еще встретиться на ринге, и что?» – не понял Сеня. «Ты все равно пока еще не знаешь, с кем дальше драться будешь, даже на этом чемпионате, не говоря уже о когда-нибудь там потом». «Не знаю», — согласился я, «но все равно понимать особенности разных боксеров будет не лишним. Заодно и свой арсенал приемов и тактик можно будет расширить». «Голова ты, Мишеня», — восхищенно произнес Сеня. «Я бы вот не сообразил, хотя мне тоже интересно, кто как бьется». Я напустил на себя скромный вид и промолчал. То, что я объяснял Сеня, диктовалось моим опытом из прошлой жизни, и, если бы я переживал все это совсем впервые, то, может быть, и сам бы не додумался так пристально изучать выступления остальных. Зато теперь я смотрел на каждого боксера с тройным вниманием. В целом наша сборная выступала ровно. Почти все участники сумели выйти в следующий этап турнира. Что касается меня, то я как болельщик с особым интересом наблюдал за боями Тамерлана и Славика. Как и я, они были перегружены вчерашней игрой в регби, и, по идее, это не могло не сказаться на их состоянии и физических возможностях. Мне было интересно, насколько вчерашний вечер их вымотал и как они намерены выходить из этой ситуации. Все-таки в таких случаях можно многое почерпнуть и для себя. Так оно и получилось. Будучи нагруженными игрой в регби на коленях, Тамерлан и Славик были вынуждены прикладывать гораздо больше усилий, чем обычно. Даже заведомо проходные соперники теперь оказывались для них серьезной проблемой, а это уже был риск. Я помнил по себе. В таком состоянии порой сам не понимаешь, сколько еще сил у тебя осталось и надолго ли тебя хватит. «Гляди, Миш», — пнул меня локтем неугомонный Сеня, — «по-моему, наш казах сейчас упадет». «Ох, не хотелось бы», — задумчиво проговорил я, наблюдая, как Тамерлан хватается рукой за канаты, чтобы удержать равновесие. Мне тоже не нравилось его состояние, хотя, быть может, это в какой-то степени было игрой для отвлечения внимания соперника. «Да, если Тамерлан вдруг проиграет, в общем, хорошо, что ты уже прошел дальше», — сделал неожиданный вывод Сеня. «Это-то, конечно, хорошо, не мог не согласиться я. Только давай-ка не будем раньше времени и Тамерлана сбрасывать со счетов. Почему-то мне казалось, что ход боя еще может перемениться. Конечно, я помнил все уловки Тамерлана и его тренера, с которыми мне пришлось столкнуться на чемпионате СССР. Но, несмотря на это, нужно было признать, что и собственный уровень бокса у него был весьма приличным. Уловки, конечно, уловками, но если ты не понимаешь, что делаешь на ринге, никакие уловки тебе не помогут. Здесь же, на чемпионате Европы, Тамерлан показал еще и свой достаточно сильный характер. Первые два раунда действительно прошли для него тяжеловато. Тамерлан много двигался, продышался и в результате стал раз за разом пропускать удары соперника, вследствие чего заметно отстал от него по очкам. В перерыве между вторым и третьим раундами я увидел, как он о чем-то разговаривает со своим тренером, и, судя по выражению лица тренера, он что-то внушал Тамерлану, пытаясь вдохновить своего подопечного на финальный бросок, и у него это получилось. На третий раунд Тамерлан вышел таким посвежевшим, как будто первых двух вообще не было. «Гляди-ка, у нашего казаха, похоже, второе дыхание открылось», — прокомментировал Сеня, который широко раскрытыми глазами смотрел на это чудо перевоплощения. «Я же говорил, не надо ставить на нем крест», — обрадованно ответил я. Впрочем, несмотря на свой оптимизм, я все-таки старался не делать чересчур восторженных прогнозов. Хотя на этот раз, похоже, Сеня был прав. Тамерлан разумно сменил тактику и добился того, что его соперник начал заметно выдыхаться и его стало намного проще подловить. В результате наш казах оставил этот поединок за собой с заявленным преимуществом по очкам. «Ну все», — облегченно выдохнул Сеня. «Теперь-то уж самое тяжелое для нашей команды позади. Почему ты так в этом уверен?» — спросил я. «Так ты посмотри, какой у него был соперник», — объяснил мне Сеня. «Уж если мы такого одолели, то остальное вообще как по маслу пойдет. Во всяком случае, я уж не знаю, что может быть еще сложнее». Однако сложнее всего пришлось Славику Колганову. Он повторил ту же самую ошибку, которую до него совершали многие из боксеров. С первых же секунд открывающего раунда Слава с максимальным усердием включился в бой, и каждое его движение, каждый удар наносился с такой силой, как будто это была последняя его секунда на ринге вообще. Я бы мог понять, если бы это был действительно последний бой перед уходом на заслуженный отдых, но вот так растрачивать свои силы с самого начала было, на мой взгляд, просто неосмотрительно. Правота моя подтвердилась уже очень скоро, когда в перерыве между вторым и третьим раундами Славик, отойдя в угол к своему тренеру, не смог даже восстановить дыхание. Он откровенно задыхался и, по-хорошему, сейчас ему требовался не ринг, а диван на несколько часов. Такая растрата сил даром не проходит. Однако спортивные правила суровы, и здесь нет места жалости и сентиментальности. Соперник Славика оказался крепким темповиком с отличным кардио. По всему было видно, что для него провести еще несколько таких же агрессивных раундов было расплюнуть, в то время как у нашего белоруса уже язык висел на плече. «Ну, что теперь скажешь?» – спросил я Сеню, который был весьма озадачен происходящим. «Что-то я, кажется, погорячился», — признался он. «Тут, похоже, все еще серьезнее становится. В спорте всегда так», — заметил я. «Посмотрим, как наш белорусский товарищ будет выкручиваться». «Ох, не знаю, как бы я на его месте выкрутился», — покачал головой Сеня. «Думаешь, у него еще есть шанс?» «Шанс-то есть», — подтвердил я. «Только для этого потребуется сделать практически невозможное». Славику и впрямь нужно было срочно что-то предпринимать. По всей видимости, его тренер понимал это не хуже меня, потому что как только Слава подошел к нему после второго раунда, он набросился на него, я бы сказал, со стервенением. «Слава, так же твою раз так!» — буквально закричал он на него. «Ты что вообще творишь, а что я творю?» — флегматично отозвался Славик. «Я работаю, работаю!» — зло передразнил его тренер. «Пока что твой соперник работает, а ты бестолково размахиваешь руками. Вот нахрена ты так тратишься, скажи мне, так я хотел его силой!» — начал было Славик, но тренер его тут же перебил. «Ну так если ты видишь, что сила не проходит, какого же рожна тогда ты продолжаешь-то? Руки руками, но голова-то твоя где? Уже не работает, что ли? Если ты попробовал одну тактику, видишь, что она не действует, что нужно делать? Сменить?» — угрюмо проговорил Славик. «Гляди-ка, оказывается, соображаешь!» — усмехнулся тренер. «Осталось теперь связать свою голову со своими же конечностями. Я сейчас все сделаю», — все так же пробормотал Слава, прикладываясь к бутылке с водой. «Я не подведу. В общем, так», — решительно заявил тренер. «Делай, что хочешь, но сейчас ты просто обязан взять себя в руки. У тебя остался последний раунд. Не знаю уже, как тебе, но мне, например, такие позорные поражения здесь не нужны. Поэтому если ты сейчас не соберешься и не переломишь ситуацию, то я останавливаю бой. Понял меня?» «Понял», — кивнул Славик, и мне показалось, что на его лице появилась даже какая-то сердитость. Дальнейшие события показали, что я оказался прав. Такая взбучка от тренера пошла нашему Славику на пользу. Только-только выйдя обратно в центр ринга, он моментально сконцентрировался, собрал все свои силы, и перед нами предстал фактически другой боксер. Теперь белорус уже не активничал без конкретной цели. Его удары стали точными и едва ли не математически выверенными. Противник, казалось, не мог понять, что произошло с еще недавно вымотанным Славиком, который теперь напоминал робота, четко просчитывающего каждое свое действие и потому работавшего безошибочно. «Ничего себе!» – изумленно протянул Сеня, наблюдая за боем. «Нашего Славку-то как будто подменили. Чего же ему такого тренер сказал, интересно?» «Он сам себя подменил», – усмехнулся я. «Вот так нужно уметь вовремя вытащить самого себя из болота за волосы, как барон Мюнхгаузен». Когда было объявлено о победе Славы, мы, не сговариваясь, радостно вскочили со своих мест. Наш белорусский друг вырвал этот бой, что называется, на тонкого, удержавшись буквально на грани провала. И хотя это говорило в первую очередь о том, что к своим выходам ему надо готовиться более тщательно и продуманно, тем не менее такой результат тоже был показателен. Значит, в критический момент Слава мог собраться и выдать нужный результат, перед этим успев сообразить, что для этого нужно сделать, а это тоже весьма ценное качество для любого спортсмена. В перерыве я собрался было погулять по коридорам дворца спорта, чтобы немного размяться и осмотреться, все предыдущее время мне было как-то не до того, как вдруг над ухом раздался чей-то знакомый голос, говоривший с небольшим акцентом. «Ну здравствуй, наш московский друг Михаил». Обернувшись, я увидел своих кубинских знакомых, которые стояли передо мной с радостными улыбками. Мы обнялись, как будто были давними друзьями и не виделись с добрый десяток лет. «Рады тебя видеть», — наперебой повторяли кубинцы, похлопывая меня по плечу. «Ты выглядел сегодня очень достойно. А помнишь, как в Москве ходили с тобой драться за каким-то домом на улице? Такое разве забудешь?» — усмехнулся я. «Вы меня тогда здорово выручили. Это все пустяки», — продолжали кубинцы. «Спортсмены, знаешь, это как большая семья. Мы должны выручать друг друга, иначе, как у вас говорят, грош цена такой дружбе». Наши воспоминания и признания в дружеских чувствах прервал появившийся Григорий Семенович. «О, наши товарищи из дружественной Кубы!» С улыбкой поприветствовал он кубинцев, пожимая им руки. «Должен вам сказать, что вы настоящие профессионалы. Настолько внимательно и загодя изучать своего будущего соперника мало кому придет в голову. Мы его не только изучить хотим, но и поддержать», — засмеялись кубинцы. «Ну а что касается соперничества, то, знаете ли, на следующей Олимпиаде, которая, между прочим, будет проходить у вас в Москве, мы намерены взять призовые места в каждой весовой категории. Так что, Миша, извини, но не уверены, что у тебя там что-то получится». Такие дружеские подколы были в нашей среде в порядке вещей. Это было что-то вроде словесных прелюдий перед боем, только в намного более доброжелательной и дружеской форме. Поэтому я нисколько не удивился, а только возразил. «Мы еще посмотрим, кто и какое место там возьмет». «Ну ладно», — засмеялись кубинцы и, словно по команде, посмотрели на часы. «Перерыв уже кончается. Знаете что, Григорий Семенович, Давайте-ка сегодня вечерком сходим все вместе в кафе, мы и вы со всеми динамовцами. Поужинаем, все обсудим, расспросим друг друга. А то здесь, в этих перерывах, слишком шумно, да и время ограничено, а там нам никто не помешает. А что, отличная идея, одобрил Григорий Семенович. Я непременно сам всех соберу после конца дня. Миш, ты как считаешь? Так я-то тем более с удовольствием, отозвался я. Ну вот и прекрасно, обрадовался Григорий Семенович. Значит, встречаемся вечером. После перерыва нас ожидали выступления англичан. Сеня по-прежнему сидел возле меня и во все глаза наблюдал за чемпионатом вместе со мной. Не знаю, как для него, а для меня выходы англичан были интересны вдвойне. Уж очень мне хотелось посмотреть, каковы в деле наши заклятые друзья, а то до сих пор мы от них видели в основном гонор без меры да бесконечные угрозы. Хотя я, конечно, прекрасно понимал, что кого попало на чемпионат Европы вряд ли пошлют. Так и оказалось. Сборная Англии была действительно отлично физически подготовлена. Они были крепкими специалистами по силовому боксу и в этом направлении показывали очень высокий уровень. «Смотри-ка», — восхищенно протянул Сеня, — «а ведь они почти каждого соперника уделывают». «Да, все-таки хорошо, что ты вчера заставил их не драться с нами на кулаках, а в регби играть». «Ну так поэтому и заставил», — улыбнулся я. «Хотя, знаешь, сдаваться-то вообще никогда не стоит. Они, конечно, сильные ребята, но сильные, не значит непобедимые. Не было ничего удивительного в том, что абсолютно все англичане прошли в следующий этап чемпионата, хотя некоторым из них это далось и с трудом. При этом я отметил, что тот запивало, который изначально и закусился с Тамерланом, находился как раз в моей весовой категории. А значит, было не исключено, что в какой-то момент нам придется сражаться друг с другом. Наблюдая за ходом турнира, я заметил, что этот самый английский заводила победил своего соперника, фигурально выражаясь, одной левой. По своим природным данным он сильно напомнил мне молодого Джорджа Формана, дикая физическая мощь, помноженная на неплохие теоретические знания о боксе. Гремучая смесь, даже более того, в большинстве случаев вполне достаточная для победы. Да, на полном контакте работать с таким будет довольно проблематично, размышлял я, глядя на то, как мой потенциальный соперник раз за разом забирает себе раунды. В принципе, его уже сейчас можно назвать боксерской машиной, тем более что физически он развит не по годам. Если получится так, что мы с ним должны будем встретиться на ринге, то придется заранее продумывать какую-нибудь хитрую тактику, чтобы не отдать ему бой. На мое счастье, турнирная сетка была выстроена таким образом, что встретиться с этим боксером я мог разве что только в финале, а перед финалом ему предстояло еще подраться с французом. Тот тоже был чернокожим и довольно крупным, поэтому их бой обещал быть крайне непростым. Хотя француз по классу боя и уступал англичанину, но все же он практически наверняка сумеет хорошенько его потрепать. А значит, если мы с англичанином и встретимся на ринге, то к этому моменту он все равно уже будет максимально вымотанным. Это было мне на руку. Судя по всему, сами англичане тоже задумывались о дальнейшем развитии событий. Когда ведущий объявил о завершении первого дня чемпионата, и все зрители потянулись к выходу, у самой двери в закулисные помещения я поравнялся с англичанами. Они были разгоряченными и возбужденными своими победными боями, а поэтому эмоции в них явно преобладали над рациональным началом. «Ну что, парень, готовься», – толкнул меня в бок главарь англичан, как будто тоже прикидывавший в голове, как он будет драться со мной. «Спуску тебе никто давать не собирается, учти, а я всегда готов», — по-пионерски твердо ответил я, «и никаких поблажек я выпрашивать и не собираюсь, ни на того напали». «Ну-ну», — усмехнулся англичанин, «а то смотри, пока еще не поздно свалить отсюда, если боишься. Думаю, твоя мамочка тебя пожалеет и не будет слишком уж сильно ругаться». Стайка англичан дружно заржала, насмешливо глядя на меня. «Не дождешься», — спокойно отреагировал я, — «ты лучше последи за тем, чтобы самому потом с этого ринга уйти, а не уползти на четвереньках». Ответом мне был уважительный гул англичан. Конечно, все это носило характер скорее некоего ритуала, но все же они были настроены очень серьезно, так что недооценивать соперников явно не стоило. Впрочем, этого лучше не делать вообще никогда. Ну а на вечер у меня было запланировано другое, крайне приятное мероприятие, встреча с кубинцами в кафе. Я с нетерпением ожидал нормального общения, ведь в суматохе чемпионата спокойно поговорить о деле не было никакой возможности. Наверное, О том же думали и остальные динамовцы, возбужденно обсуждавшие по пути в кафе, что нужно будет обязательно выспросить у кубинцев. «Ну что, Мишеня», — весело приобнял меня Григорий Семенович, «когда мы подходили к заветным дверям заведения, ты рад визиту наших коллег, только честно». «Еще как», — радостно отозвался я. «Странный вопрос, честно говоря, уж что-что, а пообщаться с теми, кто лучше тебя в деле, в любом случае полезно». «Это ты верно заметил», — одобрительно подхватил Григорий Семенович. «У кубинцев в плане бокса всегда есть чему поучиться, так что слушай и смотри в оба. Наверняка сегодня тоже можно будет почерпнуть что-нибудь, что потом тебе пригодится в работе». Кубинцы уже ждали нас за сдвинутыми столами. Честно говоря, я даже не особо заметил, что было заказано для нас из еды. Наедаться от пуза во время чемпионата все равно было нельзя, а в этот вечер все мое внимание в любом случае было устремлено на кубинцев и их рассказы. Впрочем, первый сюрприз на этой встрече ожидал скорее не меня, а Григория Семеновича, которому между делом были поведаны некоторые подробности о нашем с кубинцами совместном времяпровождении в Москве. Миша, между прочим, показал нам, как дерутся москвичи вне ринга, широко улыбаясь, сообщил один из них. «Это какие еще москвичи у вас там дерутся?» – насторожился Григорий Семенович. Пришлось в двух словах объяснить ему, что у меня помимо моей воли случился небольшой конфликт, а гости из Кубы сами вызвались поддержать меня, скажем так, на определенном этапе дипломатических переговоров. Разумеется, вся информация была подана в максимально мягких и обтекаемых формулировках, еще не хватало нашему тренеру подробностей про пьяных дембелей и сомнительных девиц. «Мда, Мишеня», — огорченно протянул Григорий Семенович. «Вот уж такого я от тебя точно ожидать не мог. Вместо того, чтобы провести наших друзей по столице, показать достопримечательности не знаю, там, мороженым угостить, в конце концов, ты решил втянуть их в уличные драки на каких-то стройках». «Григорий Семенович», — напомнил я тренеру, — «во-первых, никто никого никуда не втягивал. Наши гости сами вызвались помочь, за что лично я им очень благодарен. А во-вторых, я бы с удовольствием отказался от их предложения, но тогда вот совсем не факт, что сейчас я сидел бы рядом с вами за столом». «Да, Григорий Семенович», — вежливо улыбнулись кубинцы, — «Миша правильно говорит, ситуация была более чем серьезная». «Если ситуация серьезная», — Григорий Семенович помрачнел еще сильнее, — «то надо обращаться к тем, кто за тебя отвечает, то есть к тренеру, а не втягивать в свои проблемы наших гостей. А вот если бы я все вам тогда рассказал», — решил я сделать ход конем, — «как бы вы поступили?» «Как?» – проворчал Григорий Семенович. «Запер бы в корпусе да не выпускал никуда, покуда не прекратите глупостями всякими заниматься. Вот», – поднял я указательный палец вверх. «И неужели вы думаете, что конфликт прекратился бы сам собой? Они бы начали приходить к корпусу, лезть в окна, устраивать драки на нашей территории. Еще бы и стекла побили или двери вышибли. Что, разве это было бы лучше?» «Слушай, Миша, не морочь мне голову», — Григорий Семенович потряс головой, как будто стряхивая с себя какое-то наваждение. «У нас на такой случай милиция работает, между прочим, а когда начинают заниматься самодеятельностью, то это ни к чему хорошему не приводит. Это тебе крупно повезло, что за тебя решили вступиться боксеры, а если бы их не оказалось рядом, что было бы? Ты об этом хоть подумал? Нет, даже не так, ты хоть о чем-нибудь вообще думал, когда лез во все эти истории?» «Да никуда я не лез», — возразил я. «Мне это, знаете, тоже ни к чему. Просто я считаю, что если кто-то начинает считать, что ему все позволено, то его нужно остановить, иначе потом это будет намного сложнее». «Остановить», — пробурчал Григорий Семенович. «Тоже мне, стоп-сигнал нашелся. Ладно вам, ребята, не ругайтесь», — миролюбиво вмешались в наш спор кубинцы. «Все равно все уже произошло и, как у вас говорится, что сделано, то сделано. Ответьте лучше вот на что. Вам было бы интересно встретиться с нами на ринге до Олимпиады? А что, будет еще какой-то чемпионат?» Встрепенулся я. «Ну, насчет чемпионата пока ничего сказать не можем», — улыбнулся главный кубинец. «Но вот потренироваться вместе, мне кажется, было бы интересно, как считаете?» «Спрашивайте тоже», — выпалил я, не поверив своим ушам. «Потренироваться вместе едва ли не с лучшими боксерами мира. Да о таком подарке любой боец может только мечтать». «Вот и хорошо», — обрадовался кубинец. «Тогда мы хотим пригласить всех вас на сборы на Кубу. так сказать, ответный дружеский визит общества «Динамо». Как вам идея? Идея отпад, признался Сеня. А когда? Конкретные даты мы обговорим чуть позже, ответил кубинец. Пока что мы хотели заручиться вашим принципиальным согласием. Что по этому поводу думает ваш тренер? Тренер думает, что это было бы отличной работой в полевых условиях, с довольным видом отозвался Григорий Семенович. Это действительно прекрасная идея. Нашим пацанам полезно будет посмотреть, как вы тренируетесь, ну и самим лишний раз позаниматься в каких-то непривычных условиях. Вот и хорошо, обрадовались кубинцы. Наверняка и нам, и вам будет чему поучиться друг у друга. Да они уже вовсю у вас учатся, улыбнулся Григорий Семенович. Вон, тот же Михаил недавно забрал бой только благодаря тому, что перенял ваш коронный удар. И я не думаю, что он захочет упустить возможность выиграть еще пару-тройку чемпионатов, подсмотрев какие-нибудь еще ваши хитрости. А, Мишень, ни в коем случае, улыбнулся я, точно едем на Кубу. Глава 9. По традиции, бои на чемпионате проходили по графику день через день, поэтому следующие сутки были для нас восстановительными. Для всех участников были созданы максимально мягкие и щадящие условия. Да, собственно, даже утро началось, можно сказать, лениво. Подъем был поздним, чтобы каждый мог спокойно выспаться. Эх, хотел бы я так каждый день высыпаться, мечтательно протянул Сеня, потягиваясь в кровати. Ну, в принципе, на пенсии ты сможешь себе это позволить, усмехнулся я. Хотя, честно говоря, мне тоже не очень-то хотелось вылезать из-под одеяла, но предвкушение работы в зале было все-таки сильнее. До пенсии еще дожить надо, заметил Сеня. А нормально поспать хочется уже сейчас. А чем ты ночью-то занимался? Резонно поинтересовался я. Небось опять анекдоты травил часа три, прежде чем лечь спать. Мне-то никакой шум не мог помешать уснуть, когда мне это было действительно нужно. Сказывались привычки из прошлой жизни, да и хорошая профессиональная усталость от нагрузок тоже давала о себе знать. А вот у Сени с дисциплиной было похуже. Если он расходился, то еще долго не мог успокоиться, даже в тех случаях, когда на утро предстояла серьезная работа в зале и нужно было быть в форме. Поэтому у него периодически и случались приступы сонливости в самые неподходящие для этого моменты. «Да нет, ну почему сразу три часа-то?» – сконфуженно проговорил Сеня, и по его интонации я понял, что примерно так все накануне и было. «Ну просто тяжело сразу лечь и тут же уснуть. Ну зато теперь в течение дня будешь постоянно носом клевать», – заметил я. А в неположенное время тебе никто подремать здесь не даст. Ничего, это сегодня так, гоготнул Лева, а завтра всю твою сонливость как рукой снимет, это я тебе гарантирую. Наш Мишка будет разбрасывать всех буржуйских противников. Зачем мне всех-то, рассмеялся я, достаточно своего противника, а вообще, расслабляться еще рановато. Надо, действительно, к завтрашнему дню подготовиться, а то смех смехом, но мы сюда вообще-то работать приехали. Подготовка в этот день заключалась в легкой тренировке, на которую нас собрали после такого же легкого и позднего завтрака. По большей части задача этой тренировки заключалась в восстановлении нашей формы после вчерашних выступлений, ну и, конечно, в поддержании формы для тех, кто в чемпионате не участвовал, а приехал сюда как на сборы. Поэтому, как говорится, ничего не предвещало никаких сюрпризов. Однако сюрпризы не заставили себя ждать.